55. О каких болезнях может свидетельствовать облысение? Для мужчины облысение – самая обычная ситуация, свидетельствующая о том, что в наследство от предков ему достались гены, вызывающие усиленную выработку мужских половых гормонов – андрогенов. Правда, кардиологи утверждают, что у мужчин, лысеющих со лба, чаще встречаются заболевания сосудов сердца, а у мужчин, лысеющих с затылка, повышенное артериальное давление крови. Безусловно, нарушение в работе сердечно-сосудистой системы – это плохо, но в то же время у обладателей лысины из-за высокого уровня тестостерона повышенная потенция. Ни один мужчина это болезнью не считает. Другое дело, когда волосы теряет женщина. Чаще всего эта беда наследуется от родителей. Причина та же, что и у мужчин – высокий уровень тестостерона. Как уже отмечалось, в женском организме обязательно есть небольшое количество мужских половых гормонов. Но если их слишком много, то волосы делаются тоньше и растут реже. Иногда такая картина наблюдается при сахарном диабете. Выпадение волос у женщин часто происходит сразу после рождения ребенка, хотя во время беременности волос выпадает меньше и растут они быстрее. Но молодым мамам не надо бояться лысины, так как рост волос на голове довольно быстро восстанавливается, и прическа возвращается к добеременному качеству. Иногда усиленное выпадение волос является следствием тяжелой травмы, физической или психологической. И у мужчин, и у женщин значительная потеря волос может происходить после ранения, операции, утраты близкого человека. Резкое облысение наблюдается при лучевой и химиотерапии при онкологических заболеваниях, но после окончания лечения волосы довольно быстро восстанавливаются.